Софи Вебер, отданная ему. Текст читает Павел Миряшин. Глава первая. Огромный орган покачивался перед моими глазами, поблескивая от смазки. Я сглотнула, прикрыла глаза и в ужасе распахнула их снова. Подняла голову и встретилась глазами с потемневшим мужским взглядом. «Ты забыла, что нужно делать?» — глухим басом, смотря сверху вниз. «Я не за этим сюда пришла», — пролепетала быстро. «Он меня услышал?» По потемневшим зрачкам поняла, что услышал, оскалился, охватил за копну рыжих волос и вынудил запрокинуть голову вверх. «Ты охренительно смотришься у моих ног!» Дернулась, попытавшись освободиться от цепких мужских пальцев. Не дал, удержал на месте и, кажется, разозлился. Я же, воспользовавшись его секундным замешательством и ослабленной на секунды хваткой, вырвалась, метнулась к двери, изо всех сил дернула ручку, но та не поддалась. На что я рассчитывала? Он будто услышал мои мысли, пробасил. «На что надеялась?» Обернулась, прижалась спиной к холодной двери и, вскинув голову, произнесла. «Я не буду заниматься с вами сексом, и вот это все...» Метнула взгляд на пол, в то место, где недавно стояла на колени. «Тоже не буду!» Он взметнул одну руку вверх, прося подождать, а второй быстро достал телефон и приложил его к уху. Попутно застегнул ширинку, пряча внушительного размера достоинства в штаны. Стало легче дышать. «Марат, что, блядь, за подстава?» Не знаю, что ему там ответили, но он лишь шумно выдохнул, а затем посмотрел на меня из-под лоби. Смерил темным взглядом с головы до ног и застыл на лице. Чувствовала себя куклой, товаром на витрине, который тщательно осматривает покупатель, взвешивает преимущества и недостатки, думает, выбирает. Но главное, не понимала, что вообще происходит, кто этот мужчина и почему вместо собеседования, которое мне пообещали, я попала в лапы к извращенцу, который едва ли не с порога приказал мне его. Господи, от воспоминаний закружилась голова. Я ведь никогда прежде не то что не трогала, даже не видела мужских органов воочию. А тут сглотнула, взгляд заметался по кабинету. Все стильно, богато, лаконично. Я никогда прежде не была в таких помещениях, где столы и даже стены из стекла, кожаные диваны и мягкие ковры, в которых отопали ноги, обутые в туфли. Сбежать у меня однозначно не получится. Но неплохо было поискать, что чем я могу обороняться. Это ведь компания, я не домой к кому-то пришла, и меня должны спасти от домогательств, а его отправить за решетку. «Послушайте, вы не имеете права!» Начала сразу, как он закончил разговаривать по телефону и положил мобильный на стол. «Я напишу заявление!» «Мне нравилось, когда ты молчала!» Он сделал шаг и отошла. Опасалась, что он набросится на меня, преодолеет препятствие в виде стула и окажется рядом. Схватит, принудит вернуться в исходное положение. Да разве стул препятствие? Я быстро обвела мужчину взглядом. Большой, гора мышц, что угадывалась под тканью рубашки, была внушительной. Такой стол с легкостью отшвырнет, не то что стул, и меня сломает, если поставить такую цель перед собой. Но мужчина стоял и смотрел на меня, изучал, осматривал, не удивлюсь, если еще и раздевал в своих мыслях. Захотелось прикрыться. Мне непривычно находиться под таким наблюдением, как под рентгеновским излучением. Честное слово, казалось, что он все изнутри видит, до мельчайших подробностей. Страхов как таковых у меня было немного, но его испугалось сразу. Энергетикой дико напиталась и поняла, он опасен, потому что уже заметил. Мы стояли недолго, молчали, потом он снова двинулся ко мне, стул отбрасывать не стал, обошел. Я отходила, пока не оказалась прижата к огромному панорамному окну офиса. Вздрогнула, заглянув через плечо. Сердце ускорило ритм, дыхание перехватило, вот и еще один страх. Я до жути боялась высоты и мужчину, что неумолимо приближался. Даже не знала в тот момент, чего боюсь сильнее. «Глаза чего закрыла?» Его голос прозвучал совсем рядом. «Тебе теперь на меня смотреть полагается!» Я ни черта не понимала. Казалось, что попала в какой-то розыгрыш. Все ведь не так должно было быть. Я направлялась на собеседование, хотела устроиться секретаршей в эту компанию. Мне сестра подкинула эту должность, говорила, хочет сама, но ей не хватает образования, да и не нужно уже ей это. Мужчину она вроде как нашла. Я решила не отказываться. Как раз недавно с работы уволилась и искала новую. Опыт есть, по всем критериям я подходила. Шла с полной уверенностью, что меня возьмут, оторвут с рук руками и ногами. Вот и оторвали. Совсем. «Я ждал тебя. Отступать поздно, да и некуда», — хмыкнул, глядя за мою спину. «Это ошибка», — залепетала, пытаясь улизнуть. «Мне тебе пообещали», — хмыкнул, ни на шаг не сместившись. «Отдали! Вы что такое несете?» — возмутилась, но тут же прикусила язык. Говорить вмиг перехотелось. Я вжалась в панорамное окно как можно сильнее и задрожала от страха. «Братуй сказал, что ты теперь моя, Лия». «Что? Стоп!» — ухватилась за спасительную соломинку. «Я ведь не Лия, вы ошиблись». На душе стало теплее. Это ошибка. Всего лишь. Меня сейчас отпустят, поймут, что я не так кого ждали, и скажут «иди домой». Я пойду. Даже про вакансию не спрошу. Неважно, что здесь зарплата, хорошие условия. Я лучше кассиром, как раньше, в супермаркет пойду. Лишь бы не оставаться здесь. Лишь бы подальше от этого места. «И кто же ты?» Его взгляд прошелся по моему лицу, губы изогнулись в усмешке. То ли горькой, то ли мне показалось. «Таисия», — произнесла, запнувшись. «Тая, значит, ты моя теперь, Тая», — снова повторил мое имя. «Понравилась ты мне».